Разными толками о себе, кстати, он сбивал с толку тех, кто хотел бы докопаться до того, каков он в действительности. И все-таки тут главное в самой натуре Пушкина, таящей неожиданности и для себя самого, а не только для других. Его внимание особенно привлекала пестрота в человеческом характере, доля, так сказать, непроизвольности ему присущая. Неудивительно, что с величайшей доброжелательностью к людям соединялось в нем и самое суровое отношение к ним, поскольку в известном смысле каждый человек несет в себе возможность самообновления путем непрестанного пересмотра себя. Бесцветные люди буквально выводили его из себя, и, конечно, в особенности те из них, которые наделены порывами к творчеству, не соответствующими их скудным дарованиям. О дяде, известном в свое время поэте Василии Львовиче Пушкине. «Сегодня везу к моей невесте Солнцева». Это муж тетки Пушкина Елизаветы Львовны. Жаль, что представляю его не в прежнем его виде, доставившем ему камергерство. Она более благоговела бы перед родственным его брюхом. Дядя Василий Львович также плакал, узнав о моей помолвке. Он собирается на свадьбу подарить нам стихи. На днях он чуть не умер и чуть не ожил. Бог знает, чем и зачем он живет. Вяземскому, 1830, 2 мая. В другой раз сожалеет, что не застал времени, когда травили дядю. Когда же дядя умер, то так написал о нем Плетневу. «Бедный дядя Василий, знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав, как скучны статьи Катенина, и более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином на щите». Между прочим, приведенные Пушкиным слова дяди о Катенине не были его последними словами. Но Пушкину нужна была легенда о дяде, и он ее создал, так как, несмотря на непрестанные насмешки, все-таки любил его. Думаю, что дядя раздражал Пушкина, в особенности тем, что тоже был Пушкиным. Но вообще Пушкин без особой надобности не говорил плохо о людях. Подсмеиваясь над поэтом Хвостовым, являвшимся эталоном бездарности, он до поры до времени придавал своим насмешкам вполне добродушный характер. Но вот наступил момент, когда он с безмерным гневом обрушился на Хвостова. В начале августа 1831 года написал он такое письмо Плетневу. «Кстати, не умер ли Бестужев Рюмин? Говорят, холера уносит пьяниц. С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв, Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал на днях письма Дельвига. В одном из них пишет он мне о смерти Веневитинова. «Я в тот же день встретил Хвостова, — говорит он, — чуть не разругал его. Зачем он жив? Бедный наш Дельвик. Хвостов и его пережил. Вспомни мое пророческое слово. Хвостов и меня переживет. Но в таком случае именем нашей дружбы заклинаю тебя его зарезать, хоть эпиграммой». Не зная снисхождения к слабостям человеческим, у Пушкина встречаются очень резкие отзывы даже о Дельвиге, ближайшем и любимом друге. Пушкин легко забывал и о больших неприятностях, которые причиняли ему его друзья и знакомые. Тут он вспоминал о своей твердой уверенности в несовершенстве человеческой природы, значит, и в непостоянстве человеческого поведения. Раз Пушкин мерил человека прежде всего поступками, Человек же...